«Какую клетку вы имеете в виду?» — уточнил Абессоломон Нартович, чем вызвал оживление в зале. Таким образом, став директором института, Абессоломон Нартович в сущности отошел на хорошо подготовленные позиции. Уже будучи директором животноводческого института, он издал несколько книг. Наиболее интересные из них — «Певчие птицы Абхазии». А оказывается, Абессоломон Нартович издавна питал слабость к певчим птицам, и он их неустанно изучал. В наше время такая сентиментальная слабость крупного ответственного работника навряд ли может поощряться, и Абессоломон Нартович не мог не знать об этом. Но даже зная, что это может испортить ему карьеру, он, надо полагать, в условиях глубокого подполья продолжал изучать «Певчих птиц Абхазии». Да, это вполне толковая книга, хотя и не имеет никакого отношения к профилю его института. Но Абессоломон Нартович не был бы Абессоломоном Нартовичем, если бы он, написав книгу о певчих птицах Абхазии, не внес бы в нее нечто такое, от чего у специалиста глаза полезут на лоб, а знающий Абессоломона Нартовича человек только улыбнется или разведет руками. Так в число певчих птиц Абхазии он внес попугая. Этим самым я сейчас вспомнил, он как бы духовно осуществил мечту принца Ольденбургского, который действительно во время своего пребывания в Гаграх пытался запустить в наши леса ангольских попугаев, но их быстро переклевали местные ястребы. Одним словом, неизвестно, по какой причине попугаи попали в число птиц Абхазии, да еще певчих. Так и вижу сыновитую фигуру Абессоломона Нартовича, неожиданно легко взлетающую над землей и чисто делающую двойное сальто. Так как в абхазском языке вообще нет слова «попугай», Абессоломон Нартович сходу придумал ему абхазское название, и притом довольно остроумное. В обратном переводе на русский язык оно звучит примерно так — «Таратор». Ну, скажите, разве не трогателен этот человек? Милый Абессоломон Нартович, если то, что я сейчас пишу, попадет на глаза читателя, то многие могут подумать, что я тебя разоблачаю. Но это величайшее заблуждение. В сущности, я люблю Абессоломона Нартовича, может быть, и несколько странную любовью, но люблю. Всерьез говоря, в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности, или, вернее, доморальности. Писатель неизменно испытывает приступ нежности, встречая в жизни своеобразную натуру. По-видимому, стремление к своеобразию в природе художественного творчества, иначе это преклонение перед своеобразием ничем объяснить невозможно. Некоторая доморальность заключается в том, что писателю в момент встречи со своеобразной натурой практически все равно, какое это своеобразие, высокое или низкое. Но нравственное чувство писателя заключается в том, что он со всей доступной ему точностью передает истинные черты своеобразной натуры, не стараясь низкое выдать за высокое или, наоборот, высокое за низкое. И чем своеобразнее своеобразное, тем сильнее его любит писатель. Тут, видимо, сказывается еще неосознанная благодарность за облегчение работы. То есть чем меньше приходится привносить, чтобы сделать образ законченнее, тем благодарнее ему писатель за близость натуры к собственному идеалу. А если высокое и низкое в человеке сочетается, тогда своеобразие образа заключается именно в этом причудливом сочетании, и у писателя чешутся руки обязательно сохранить его. Наивные люди думают, что великий Гоголь, создавая образы российских уродов, скорбел. Уверяю, что, описывая Ноздрева, Плюшкина, Собакевича, Гоголь испытывал самую высокую творческую и человеческую радость. Конечно, очнувшись и увидев, что он создал парад уродов, он несколько опешил и растерялся. Но, создавая их, он испытывал только радость. Однако пора остановить высокие материи и попробовать все-таки сдвинуть с места сюжет. Итак, мы все еще стоим на обочине дороги, теперь уже в обществе Абессоломона Нартовича, и продолжаем обсуждать достоинства и недостатки близлежащих ресторанов. Кстати, строительству этих ресторанов Абессоломон Нартович уделял особенно большое внимание, когда был у власти.